Вот за такими разговорами прошло какое-то время, а после проводил я Александру в ее горницу, поцеловал на прощание, да и отправился готовиться. Опоздать в Кремль к началу новогодней службы было просто непростительным промахом. Для такого дела я принарядился, подобрав подходящее платье из тех, что пылились в сундуках. Редко мне доводилось бывать на пирах да прочих праздниках, все больше в станах полевых. Но платья и для такого случая у меня, конечно же, были. Я добавил к нему палаш, царев подарок, в украшенных ляпис-лазурью, бирюзой и гранатами ножнах. На войну я его не брал, оставил в московском имении. Быть может, и хорошее оружие подарил мне царственный дядюшка, да только мало ли что с ним в походе случиться может. Терять же такие подарки себе дороже выходит. В Кремль отправился, конечно же, верхом на трофейном аргамаке. Взял с собой только Зинбулатова, для представительности, негоже князю одному ездить. По уму нужна хорошая свита, дворян из 10, минимум, как подсказывала память князя Скопина, да только царь и перепугаться может, если в столь силах тяжких приеду, да и нет у меня 10 дворян, которых я мог бы нарядить как следует и посадить на достойных коней, а малая свита лишь принизит мое достоинство. Новогодняя служба, конечно же, проходила в Успенском соборе. Он был похож на тот, что я видел в Кремле в свое время, однако чем-то отличался, вот только понять уже сложно чем именно. Включалась и память князя Скопина, который видел его только таким, да и задумываться особо желания не было. Зинбулатов, хотя и крещеный, однако в собор его не пустили, и он отправился в церковь попроще, к остальным дворянам с послужильцами, каких взяли с собой приглашенные к царю. Внутри же собор выглядел просто великолепно. Вся эта роспись, пускай и плохо видная из-за освещения, которому далеко по яркости до электрического, иконы, пышное убранство. В общем, все прямо как в фильмах показывают. Даже мрачность из-за сотен лампад почти такая же. Я пришел вовремя, встал рядом с царем и князем Иваном. Князь Дмитрий показательно стоял у другого царева плеча, как будто бы отдельно от нас. Ровно с последним лучом света заходящего солнца патриарх Гермоген, которого я хорошо помнил по первым часам в этом времени и теле, а после по царскому визиту, начал громко читать канон. В слова я не вслушивался, думая, как мне поговорить с царем. Служба длинная, стоять придется бог весть сколько, даже не знаю, как скоро полночь наступит, время подумать есть. Так я и пропустил бы всю службу, лишь машинально повторяя за патриархом и остальными слова в нужных местах да крестясь, когда положено, если б не заметил, как князь Дмитрий во время чтения очередного длинного канона принялся что-то шептать прямо в ухо царю. Дождавшись, когда он закончит, я аккуратно подошел к царственному дядюшке поближе, чуть потеснив князя Ивана, но тот легко уступил мне место, как будто заранее знал, что я так поступлю. И вот когда патриарх Гермоген завел новый длинный канон, я опередил князя Дмитрия и сам заговорил прямо в ухо царю Василию. «Государь, я старался произносить слова как можно быстрее, обращаться к памяти князя Скопина некогда, так что когда патриарх закончит чтение не знаю, а продолжить говорить, когда он замолчит будет непростительно. Это я и без чужой памяти понимаю, на тебя одного уповаю. Лишь ты защита для отчизны. Дай мне стать мечом в руке твоей, дай быть щитом». Я сыпал словами, почти не думая о том, что именно говорю. Только бы успеть, не дать и дальше князю Дмитрию лить царю в уши яд. «После смотра дозволь войску встать в твоем селе Коломенском. Я укреплю его и дам там же Гемонту такой бой, что он за счастье почтет, ежели ноги унесет оттуда. Ты обещал мне победу под Смоленском», почти не разжимая губ, ответил царственный дядюшка, а Жегемонт лишь силы пополнил да идет с ними от Калуги. «Ты уходил с войском под Смоленск, а теперь хочешь у самых стен московских ляхов встретить? Негде больше», честно ответил я. Хитер Жегемонт, не сумел силой взять, на хитрость пошел, и обманом да кривдой всюду верх берет, да только в бою они ему не помогут. «Довольно», бросил в ответ царь, «во время службы говорить грех, а о мирском вдвойне грех. Я отступил, но цели своей хотя бы отчасти, а добился». Когда к царю снова сунулся князь Дмитрий, тот осадил его весьма жестко, заставив убраться на свое место, да и патриарх завел канон немного громче, что явно стоило старику больших усилий. «Теперь уж точно не поболтаешь». Но вот миновала полночь и служба закончилась. Служки подхватили патриарха под руку и увели. Старик едва держался на ногах, хотя до этого его горделивой осанке позавидовал бы и сам государь. Ну а все миряне покинули Успенский храм, отправившись вслед за царем на пир, который продлился до утра и завершится грандиозным крестным ходом. Вот так в это время было заведено праздновать Новый год. Все, наверное, знают выражение «вьетнамские флешбеки», конечно, из тех, чьи детство или юность пришлись на времена видеосалонов и видеокассет с крутым Рэмбо. Так вот именно их я испытал, сев за царский стол во время пира. Ни сражение, ни лобовая атака крылатых гусар не заставляли у меня внутри все сжиматься в ледяной комок настолько сильно, как вид пиршественного зала. И тут же здравицы в честь царя смешались с такими же, поднимаемыми на пиру по случаю крестин сына князя Воротынского. И лица почти те же, а если кого там не было, так память врала, говоря, что были. Первое время я едва усидеть мог, так хотелось сорваться и выскочить из зала, и плевать, что будет после. Пускай хоть юродивым объявляют, но как-то сумел удержать себя в руках, даже вставал вовремя и какие-то здравицы сам провозглашал. Однако стоило встретиться взглядом с сидевшей отдельно, за женским столом, княгиней Екатериной, как мне снова сделалось дурно. На кубок с вином уставился, будто на змею. Зря, ой зря полез я в Москву. Здесь мне от врага мечом не оборониться, а иначе-то воевать князь Скопин не умел, тут мне уже приходится самому выкручиваться. Когда пир был в самом разгаре, царь обратился ко мне. До этого сидевший по правую руку от него князь Дмитрий несколько раз пытался сунуться к нему, но царственный брат его одергивал коротким жестом, мол, не время сейчас. Сейчас же решил сперва со мной поговорить. Хорошо ли это, не знаю еще. «Ты, Миша, ляха от Смоленска под самые стены московские привел», — произнес с упреком царь Василий. «Обещал мне победу, а что вышло? Вроде и ляха бьешь, да он только крепнет от этого. Жегемонт опаснее и хитрее змеи», — ответил я, стараясь подбирать каждое слово. «Его над побить в третий раз, этого ему уже не простят свои же паны. Гонора у них больно много, чтобы служить битому королю. И как ты мыслишь побить его?» — спросил царь. «Укрепить Коломенское?» Завел прежнюю шарманку я, понимая, что уже все говорил, но повторить придется, и встану там. Жегемонту Коломенского не миновать, ежели он на Москву нацелился. У самых стен, тоже повторился царь Василий, негде более, покачал головой я. Но там уж побью его так, что только перья орлиные со все стороны полетят. А с чего взял, что побьешь? Глянул мне прямо в глаза царь Василий, под Клушиным едва удержался. Под Смоленском не сумел. «Ушел оттуда Жегемонт, а тут значит побьешь, он всем рискует в этом походе», — убежденно заговорил я. «Все и все, что у него есть, взял. Побьем его, и не посмеет король польский более к нам лезть, да и сынка своего в русские цари прочить». Вот тут я бил точно по самому больному месту царственного дядюшки. Он точно в курсе того, что бояре за его спиной договариваются с Сигизмундом, желая свергнуть Василия и посадить на его место королевича Владислава. Однако ничего с этим царь поделать не мог, сил не было для того, чтобы раздавить эту оппозицию, приходилось мириться с ней и делать вид, что ничего просто нет, а безнаказанность лишь подзадоривала бояр, ведь слабого правителя куда проще скинуть, нежели сильного. «А ты сам-то верен государю», — встрял по своему обыкновению князь Дмитрий, который, конечно же, слышал весь наш разговор и ждал лишь возможности, которая появилась, когда царь Василий замолчал. Услышав мои слова, князь Хованский уже перекапывает округу Коломенского, ставит там засеки да крепостцы. А Валуев туда же государев, он выделил это слово тоном, наряд потащил вместо Москвы, как должен был, по чьему приказу все. Войску велено было в Можайске оставаться, я знал, что отвечать на это обвинение, а вот про наряд ничего не говорено. Ну а окрестности Москвы укреплять против Жегемонта надо, вот князь Хованский этим и занимается. А ежели ты пушки против стен московских развернешь, прищурился князь Дмитрий. Больших у меня нет, пожал плечами я, которыми можно было бы стены повредить. Да и ежели соглядатай твои видит все, Дмитрий Иванович, так должны донести тебе, как ставит наряд в Коломенском. Против стен московских его теперь тяжело повернуть будет, с той стороны стан не укреплен вовсе. Это была очевидная уязвимость, однако я сознательно пошел на нее, чтобы показать царю, что против него воевать не собираюсь. «А ежели же Жегемонт в Тушино пойдет?» — спросил у меня царь. «Это ему всю Москву обойти придется», — покачал головой я. «А стан в Коломенском у него в тылу останется. Тогда я на него ударю, прежде чем он успеет подойти к прежнему воровскому табору. Войско растянуто будет, а с одного краю у него стены московские с пушками да стрельцами. Не глубже Гемонт, да и воеводы у него что надо, пойдет он с войском на Коломенское, как прежде Ивашка Болотников да первый самозванец. А понимаешь ли ты, Миша, кажется, впервые за все время, что знаю его я, именно я, но не князь Скопин, глянул мне прямо в глаза царь Василий, что ежели побьет тебя же Гемонт, то всем нам не жить более, ни мне, ни Ивану с Дмитрием, ни тебе. Победят ляхи, всем нам конец. Понимаю, государь, ответил я, не отводя взгляда, потому и биться буду вдвое против того, как под Клушином да под Смоленском. Ежели победит же Гемонт, так только через мой труп. Кажется, мои слова убедили царя. Он не стал слушать ехидные речи князя Дмитрия, не осаживал его, не отмахивался, просто игнорировал брата, как будто того рядом и не было вовсе. И тот довольно быстро понял царево настроение, да и отстал от него, понимая, что еще немного и может запросто в опалу угодить. Ну а как закончился пир, я вздохнул с облегчением, пережил его, да и вроде как с победой вышел. Теперь бы не переменил царь решение, с него станется. Я в войско вернусь, а князь Дмитрий в Кремле останется. Но сейчас думать об этом не хотелось, ведь после пира пришлось шагать крестным ходом по всей Москве следом за царем, да еще и едва ли не плечом к плечу с князем Дмитрием. Тот кидал на меня ненавидящие взгляды, когда думал, будто я не замечаю, однако я игнорировал его прямо как царственный дядюшка, делая вид, что князя Дмитрия просто не существует. Когда же крестный ход завершился у ворот Кремля, я поспешил вернуться в усадьбу, и как бы не хотелось мне завалиться спать, пришлось сразу же ехать в Можайск. Царев смотр, которого я добился с помощью князя Ивана и Делагарди, никто не отменял, да и войско надо готовить к выступлению на Коломенское. Высплюсь когда-нибудь потом, если это потом вообще будет. Большой царев смотр выглядел совершенно не так, как я его себе представлял. Я думал, это будет что-то вроде парада на Красной площади на 9 мая, когда полк за полком пройдут мимо сидящего верхом царя и его ближних, а я буду представлять ему полки, воевод, а иногда и отличившихся сотенных голов или офицеров-иноземцев. Отнюдь нет. Для начала в Можайский стан приехали окладчики, вопреки традиции, как подсказала мне память князя Скопина, не выборные, а назначенные и скорее всего не без подсказки со стороны князя Дмитрия. Очень уж строго они придирались ко всему, лишь бы занизить выплату за поход дворянам и детям боярским. С ними постоянно шли споры насчет количества и, главное, качества земли, которой владели мои дворяне, ведь эти факторы, как правило, были решающими при назначении оклада. Я показательно не вмешивался, хотя это и роняло меня в глазах собственных дворян и детей боярских, но иначе нельзя. И без того князь Дмитрий что ни день царю в уши шепчет о том, что я из войска свою личную армию готовлю, чтобы свергнуть дядюшку и самому московский престол занять. Именно окладчикам дворяне и дети боярские из моего войска предъявляли броню, оружие и коней, а те прикидывали степень их готовности к войне и исходя из этого определяли размер вознаграждения, положенного из казны. Хотя далеко не только боеготовность решала в этом вопросе все, факторов была такая уйма, что они у меня в голове не помещались, несмотря на память князя Скопина. Он-то в этой системе жил, почитай, с самого рождения. Для меня же отличий выборного дворянина от городового не было вообще, как плавал я и в статусах городов, у которых были свои ранги, влиявшие на размер выплат. Однако сами дворяне и дети боярские, кстати, кем числился тот или иной всадник по местной коннице, тоже влияло на размер выплаты, варились в этом котле всю жизнь и уверенно спорили с окладчиками. Когда же дело решалось не в их пользу, что происходило далеко не всегда, несмотря на мое показное невмешательство, несли мне челобитную, как правило коллективную, которую я тут же подписывал и передавал через дьяков разрядного приказа прямиком царю. Надеюсь, когда накопится представительное число, дядюшка вынужден будет обратить на них внимание. Но это, наверное, уже после сражения с армией Жигемонта. Когда же окладчики закончили свою работу, дьяки разрядного приказа переписали все, скрупулезно занеся в записи и все несогласия, высказанные дворянами и детьми боярскими в связи с работой окладчиков. Вот тогда-то и началось нечто похожее на парад, хотя бы немного. Стрельцы выстроились по приказам, поместные всадники замерли верхом длинными шеренгами, наемники стояли ровными квадратами пехоты, а их собственная конница заняла фланг. Отдельно встали солдаты нового строя, выглядевшие не лучшим образом в своих длиннополых кафтанах, свободных штанах и лаптях с анучами, Даже пики не хуже, чем у немецких наемников, не сильно исправляли общую картину. Однако я знал, что стоять они будут крепко, а что видно неказисты, так дайте только срок, и из них сделают настоящих солдат. В конце концов, не форма делает солдата солдатом. В последний раз оглядев всех, я отправился навстречу царю, который ехал из Москвы с громадной свитой. Были там и князья Иван с Дмитрием, были едва не все бояре, многие из них надели брони и повесили на пояса сабли, будто собирались после смотра сразу же ехать с моим войском в Коломенское. С царем ехало прилично выборных дворян, охранявших его и свиту. Отряд достаточно сильный, что любой враг, окажись он так близко к Москве, не решился бы напасть на него. И не скажу, что царь перестраховывался, слишком уж хорошо помнил я нападение лесовчиков на наш обоз с казной. Я встретил царский поезд на выезде из Можайска. Со мной ехали делогарди, князь Елецкий и Михаил Бутурлин с Захарием Липуновым. Последним двум не по рангу было, вообще-то, встречать царя, но все же воеводы, других у меня сейчас нет. Слишком уж многие полегли или отправились раны лечить после Клушина. «Челом бью, государь», — приветствовал я ехавшего в открытом воске царя, — «и прошу пожаловать. Войско готово к смотру. Садись со мной», — велел царь, — «покажешь свое войско». Пришлось перебраться в царев возок, который основательно просел, когда я залезал в него. Все же слишком уж я здоров для человека своего времени. Царь Василий, обладавший куда менее внушительным телосложением, наверное, даже пожалел, что пригласил меня к себе. Он просто терялся теперь на моем фоне. Возок въехал в станный возничий, пустил коней медленным шагом, чтобы государь мог разглядеть мое войско во всех подробностях. Конечно же, первыми ему на глаза попались солдаты нового строя, и он обратил на них внимание. «Оборванцы какие-то», — заметил ехавший верхом рядом с царевым воском князь Дмитрий. «В лаптях воевать собрались, что твоя посоха». Несмотря на то, что первый ряд я выставил солдат в захваченных в осадных станах кирасах и шлемах немецких наемников, выглядела эта часть войска не лучшим образом. Это я понимал не хуже других. Вот только на поле боя ее князь Дмитрий не видел. «Может и неказисты», — признал я, обращаясь к царю, «но дрались хорошо и стояли против немца крепко. А воевать и в лаптях можно». Возок покатился мимо шведов и наемников. На них царь смотрел почти с ненавистью, понимая, что денег платить им нет, а значит очень скоро они могут просто уйти и двинуть куда угодно, а по дороге вести себя так, словно идут по вражеской земле, предавая все огню и мечу. Это вполне нормально для наемников, которым не выплатили обещанного жалования, тут мне все было ясно и без памяти князя Скопина. Князь Дмитрий и тут, наверное, хотел вернуть шпильку, но я опередил его. «Служить они тебе, государь, будут верно, но недолго», — честно сказал я, — «потому надо или распускать их, или в дело вести. Пока у наемников есть надежда на добычу, они будут драться». Царь пока молчал, и молчание его мне совершенно не нравилось. Еще вчера на новогоднем пиру мне казалось, что дело в шляпе, и сегодня надо будет только закрепить успех. Но не тут-то было. Царственный дядюшка мой снова начал сомневаться, что, видимо, было свойственно его натуре. Да и без князя Дмитрия тут явно не обошлось. Надо было подать знак на пиру Екатерине Григорьевне, жене его, чтобы должок свой передо мной вспомнила. Слишком уж сильно гадит князь Дмитрий, быть может, зажился он на этом свете. Ледяные, стальные мысли эти как будто не мне принадлежали, а князю Скопину, тому, что осталось от него. Вот только не могу сказать, что не был с ним согласен. Князь Дмитрий Шуйский из собственных шкурных интересов тянул старшего брата, а с ним и все государство на дно. Он был врагом, теперь уже без сомнений, а с врагами разговор в 17 веке короткий. Если сабли не дотянуться, то и другие средства хороши, был бы к ним доступ. Вот только вряд ли выйдет в ближайшее время навестить куму, а надо бы, ох надо. Ну да что уж теперь, когда ехали вдоль рядов конных дворянских сотен, даже князю Дмитрию нечего было сказать. Вперед, конечно же, выставили лучших, в трофейных гусарских бронях, кое у кого чиненных после Клушина, но в Можайске, да до того в Смоленске, их подлатали как следует. Все верхом на кровных жеребцах, тоже трофейных. У многих и седла с уздечками да прочим конским прибором были гусарские. Ну чисто ляхи, все же нашел что сказать князь Дмитрий, но прозвучало как-то жалко. Наверное, он и сам понял, и не стал развивать мысль, предпочтя замолчать. Я тоже промолчал, чтобы не портить эффект от оплошности царева брата. Стрельцы тоже радовали стройными рядами, начищенным оружием и сверкающими ремнями да сапогами. Конечно же, впереди снова стояли лучшие, тех, у кого с прибором было не все в порядке, убрали подальше с царевых глаз. Благо построение было достаточно глубоким и вполне позволяло это сделать. «Ну что скажешь, государь?» – спросил я у царя, когда возок проехал последние ряды стрельцов. «Видел ты мое войско, что ему прикажешь? Войско твое же Гемонта остановит», – высказался царь, жестом остановив князя Дмитрия, который уже хотел сунуться вперед него. «Да только скажи мне как на духу, что после будешь с ним делать, ежели победа наша будет», — осторожно ответил я, — «пойду воевать, куда прикажешь, ежели нет, так на новогоднем пиру ты мне сам, государь», — сказал, — «что не жить нам тогда, голова моя под Коломенским останется, коли поражение потерпим и Жегемонта не остановим, ну а коли после победы со Свеем, другом твоим, воевать придется», — прищурился царь, — «буду», — решительно заявил я, — «пускай и друг мне Яков Пантусович, а коли его король вероломство учинит, то скрестим с ним сабли, куда же деваться, у него свой король и своя отчизна, у меня, свой царь, ты, государь, и отчизна, которая мне превыше жизни, своя». Ни меня, ни царя Василия ничуть не смущало, что Делагарди ехал недалеко от воска и вполне мог слышать наш разговор, хотя говорили мы не особо громко, но и не шептали друг другу на ухо. «Не подводил ты меня прежде, Михаил», произнес царь, «надеюсь, и нынче не поведешь, бери войско и занимай Коломенское, останови там же Гемонта, да так побей его, чтобы путь забыл в землю русскую, а не как под Смоленском вышло, оправдаю надежду твою, государь», заявил я, «и на том крест целую тебе». Я вынул из-под одежды нательный крестик и приложился к нему губами, подтверждая клятву. Не знаю уж, принято так было делать в 17 веке или нет, но жест этот произвел на царя впечатление, да и на князя Дмитрия тоже. «А чтобы тебе воевало спокойней», — добавил царственный дядюшка, — «даю тебе всех рязанских людей, какие на Москве остались с воеводой их Прокопием Липуновым. Они нынче же к твоему войску присоединятся». «Благодарю, государь», — машинально ответил я, уже думая, что это значит и чем может мне грозить. Пока выходило, что вроде как и ничем, просто обезопасил себя царь Василий, убрав из Москвы потенциального смутьяна со всеми его людьми. Вот только слишком уж памятна была та клятая грамота, что прислал мне Прокопий. Ведь даже если он и отказался от своих планов подтолкнуть меня к перевороту, это еще не значит, что об этом не станет нашептывать царю князь Дмитрий. Ведь обязательно станет. Надо было переговорить с женой его, да теперь уже слишком поздно. Надо думать, как ляхов бить, а после видно будет. Глава 22. Коломенское стояние. Сигизмунд, милостью господа, король польский, великий князь литовский ецетера, глядел на укрепленный московский стан, в который превратили село Коломенское, и понимал, не успел. Хитрец Скопин Шуйский воспользовался заминкой, которую подарили ему проклятые татары, ставшие ненадолго верными союзниками московитов, и успел таки закрепиться. Теперь выбивать его из Коломенского будет очень непросто. «Жалкие трусы», — выдал король, опуская подзорную трубу, — «они боятся выйти с нами в поле, на честный бой. Сперва напускают татарскую орду, а теперь сидят, запершись в лагере, и нос боятся оттуда высунуть. Пока им этого и не требуется», — пожал плечами стоявший рядом с королем Жолкивский. «Армия подошла еще не вся, однако они вряд ли решатся атаковать после Клушина. Гусар уже здесь, и я лично загоню московитов обратно в лагерь. А гусар погонишь на пушки?» Не слишком-то вежливо поинтересовался у него Ян Потоцкий. «Как при Клушине. Сюда с королем из-под Смоленска прибыло слишком много важных панов. Прежде они сидели по своим осадных лагерям и не мешали польному гетману командовать, но теперь же, после его поражения под Клушином и неудачи уже под самим Смоленском, каждый из них так и норовил его укусить или дать, как ему казалось, верный совет королю. У нас теперь и свои пушки есть», — осадил его Жолкивский, — «так что сидеть в лагере не станет даже этот известный трус Скопин. Если он запрется, мы просто методично расстреляем его малые крепости, а после и сам лагерь из своих пушек. Прямой артиллерийской дуэли московиты не выдержат. Под царевым займищем они сумели вас удивить», — стоял на своем Потоцкий. Он едва не потерял младшего брата в сражении под стенами Смоленска, и теперь вымещал свой страх и гетмане, которого винил в поражении и отступлении. Король поддерживал его, и потому Жолкевский предпочитал лишний раз не связываться со старшим Потоцким. «Теперь у нас больше пушек и более серьезного калибра», — ответил польный гетман, — «так что, уверен, преимущество в артиллерии на нашей стороне». «Какой же план битвы вы предлагаете, пан гетман польный?» — поинтересовался у него король, прерывая дискуссию, совершенно сейчас неуместную, как сам он считал. Собрать все войско в единый кулак и начать обстреливать малые крепости московитов из пушек, тут же выдал давно заготовленный ответ Жолкевский. Это вынудит их выйти в поле и принять бой, которого они не любят. Московиты перерыли округу, словно взбесившиеся кроты, напомнил ему Дорогостайский, на правах великого маршалка литовского да к тому не менее прославленного рыцаря и воеводы, нежели сам Жолкевский. Гусарам и иной кавалерии негде развернуться для удара. К тому же они могли нарыть волчьих ям, чтобы остановить нас. Потому вперед и стоит послать московитскую поместную конницу из калужских, заметил Жолкевский, вместе с конными казаками, чтобы они прощупали местность, определили нет ли волчьих ям и иных каких ловушек. Но это уже детали сражения, которые стоит обсуждать на воинской раде, а не сейчас. Московиты могут лишь для вида посидеть здесь, предположил Лев Сапега, и уйти под защиту стен Москвы. Взять ее без серьезной артиллерии будет невозможно. Это станет концом их жалкого царя, отмел предположение канцлера король. Вы же опытный политик, пан Лев, и должны понимать, если войско Скопина уйдет в Москву, ее ворота откроют для нас на следующий день. Третьей осады московитская столица не выдержит. Тут Сапега вынужден был признать правоту короля. Трон под московитским царем слишком шаток. Если армия не сумеет одержать победу под самыми стенами столицы и отступит за них, неважно по приказу царя или без него, бояре взбунтуются и свергнут правителя. И это было бы наилучшее развитие событий, однако, увы, рассчитывать на него вряд ли стоит. Слишком упрямый и варварски предан царю этот юнец, выскочка князь Скопин. Он не уйдет без боя. Не в первый раз великий канцлер литовский пожалел, что младший кузен его до сих пор не оправился от тяжелой раны, полученной во время татарского набега на реке Наре. Доктора, чьи услуги Лев Сапеги оплачивал более чем щедро, в один голос уверяли его, что жизни Яна Петра ничего не угрожает, однако из кровати он поднимется не скоро. Пуля московитского всадника серьезно повредила ребра, так что даже дышать Яну Петру было еще больно, а о том, чтобы вставать, нечего и думать. Пару раз более разумный старший кузен заводил разговор о возвращении в Польшу, однако горячий Ян Петр всякий раз отказывался, говоря, что и после худших ранений садился в седло через неделю. Размышления его прервал пахалик, примчавшийся к королю из общего лагеря, который ставили сейчас обозные слуги всем миром. Именно от этой суеты и уехал Сигизмунд, якобы осматривать вражеские позиции с собственной передовой, и офицеры, конечно же, последовали за ним. Пахалик доложил королю, что в лагерь явился некий знатный московит и просит аудиенции у его величества. Пока же его приютил князь Трубецкой в той части, что отведена, собственно, московитам и казакам Заруцкого. Конечно же, королевский лагерь был разделен на две неравных части. Большую занимали войска Речи Посполитой и их наемники, в меньшие же помещались стрельцы Трубецкого с казаками Заруцкого и небольшой частью дворян и детей боярских, что предпочли присоединиться к королевской армии, они отправились на службу к Скопину или просто не сбежали после смерти царька. Разделение это сохранялось и в походе, потому что шляхтичи не ставили ни в грош московитских дворян, а тем более казаков со стрелецкими головами, так и норовили позадирать их, наслушавшись истории о том, что творилось в Калуге. Поэтому две части армии постоянно приходилось разделять, отправляя московитских дворян в дозоры, а стрельцов ведя как можно дальше от гусарских и панцирных хоругвий. Панцирников, правда, после Смоленской и Нарской битвы осталось очень мало, всего на пару полноценных хоругвий наберется, да и те собраны, что называется, сбору по сосенке. «Идемте, панове», — повернул коня в сторону лагеря король, — «посмотрим на этого знатного московита, который решил перебежать к нам». Никто среди его офицеров не особо верил, что московиты в самом деле знатный, несмотря на все уверения короля в том, что с ним сносятся здешние бояре, которые предлагают шапку Мономаха молодому Владиславу. И тем сильнее было их удивление, когда в просторный королевский шатер, где собирались едва ли не все значимые воеводы его армии, вошли вместе князь Трубецкой и младший брат царя князь Дмитрий Шуйский. Тот первым делом вежливо поклонился королю и замер, дожидаясь приветствия. Весьма неожиданно, «Наконец», — произнес Сигизмунд, не ожидавший, что младший брат московского царя сам явится к нему. «С чем же ты пожаловал ко мне?» Король намеренно не называл ни имени, ни титула гостя, как будто не знал их. Для начала он хотел понять, с чем именно прибыл в его лагерь царев брат, а уж после решать, как станет относиться к нему. «Я, государь польский и литовский, приехал к тебе челом бить от московского боярства», — выдал Шуйский, «коему нет уже сил жить под братом моим. Война разоряет русские земли и нет ей конца. Потому боярство московское готово челом бить тебе, государь польский и литовский, дабы на трон московский воссел сын твой королевич Владислав. То дело мне угодное», — кивнул король, «однако на пути к Москве стоит войско родича твоего, неугомонного Скопина Шуйского. Мне не миновать его, если я собираюсь вступить в Москву». План обхода укрепленного Коломенского не раз обсуждался на военных радах, что собирал король, однако ни одного хорошего не получилось выработать. Даже если Сигизмундовой армии отроют ворота, он не успеет закрепиться в Москве прежде чем туда, через другие ворота войдет Скопин, и тогда бой разгорится на улицах столицы, чего королю совсем не хотелось. «Зачем жечь столицу страны, которой собираешься править? С ним тебе придется воевать», — честно заявил Дмитрий Шуйский. «Он из Коломенского не уйдет, а царь в безумии своем не желает распускать его войско. Ведь после ухода татар из-под Серпухова, ему ни на что более опереться, кроме Мишиного войска. Выходит, нам нет никакого толку от тебя и челобития неких московских бояр», — отмахнулся король. «Тем более, что я не признаю царем твоего брата, но иду восстанавливать на вашем престоле истинного правителя, сына царевича Дмитрия, что дважды чудом избежал гибели, однако рок все же настиг его, к моему глубочайшему сожалению. Кланяйтесь не мне, но Иоанну Дмитриевичу, внуку тирана, но сыну польской шляхтянки, что стала вашей царицей. Ежели ты сына своего более не прочишь нам в цари», — кивнул князь Дмитрий, — «так поклонимся Иоанну Дмитриевичу, коли покажешь его нам, государь польский да литовский. Требование, конечно, наглое, однако уместное». Конечно, Сигизмунд мог попросту выгнать наглеца, решившего чего-то требовать от короля, однако он понимал, что без лояльности местной так называемой аристократии, которая недалеко ушла от монгольских мурз, он не сумеет контролировать эти земли. Так что пришлось отвечать, подавив первый порыв обругать дерзкого московита и прогнать его прочь из своего шатра. «Как только ваша царица благополучно разрешится от бремени», — осторожно подбирая слова, ответил король, — «мы предъявим ее сына вам, чтобы вы могли принести ему присягу, как истинному правителю государства». Дмитрий Шуйский ничего не ответил Сигизмунду. Тот, наверное, и сам знает, что пока Земский собор не признает царя, будь он хоть чьим сыном или внуком, настоящим царем для земли русской он не станет. Из-за спешно собранного и забытого собора и была шаткой власть старшего брата князя Дмитрия, что понимал и сам он, и царь Василий. На этом аудиенция была закончена, и московитский князь покинул шатер. Ну а король тут же объявил воинскую раду. Пора решать, как разбить князя Скопина Шуйского. Теперь всем в королевской армии стало ясно, как только тот потерпит поражение, власть царя Василия падет, раз уж его младший брат сам приехал к королю на поклон от московского боярства. Утро началось с орудийной пальбы. Артиллерию с собой Сигизмунд притащил из-под Смоленска и тут же принялся обстреливать из пушек возведенные Хованским малые крепостцы и засеки. Князь по моему приказу основательно перерыл местность, понатыкав всюду малых крепостей с засеками, которые сейчас азартно расстреливали вражеские пушкари. Вот только в большей части этих укреплений людей не было вовсе, в других же только наблюдатели из дворян и детей боярских, которые после первых же залпов поспешили заскочить в седло и вернуться в большой стан, настоящий гуляй-город, возведенный на околице Коломенского все тем же князем Хованским. «Жегемонт пока делает ровно то, что нам нужно», — заявил я на первом военном совете, собранном после подхода всех сил вражеской армии и начала обстрела наших передовых крепостиц. «Как только он разнесет все малые крепости и засеки и начнет стрелять по гуляй-городу, мы выйдем в поле». «Разумно ли это?» — в очередной раз усомнился Хованский. «Тяжко бить ляха в поле, даже с опорой на гуляй-город. Били уже, осадил его я, и надо успех развивать. Бояться врага – это уже проиграть. А мы пока ляха боимся, в этом я мог честно признаться самому себе. Предстоящее сражение пугало меня едва ли не сильнее Смоленского. Тогда я еще смог обвести врагов вокруг пальца, они купились практически на все мои трюки, какие я сумел выдумать. Вот только теперь, наученные горьким опытом поражений, враги будут осторожнее и больше не станут полагаться на всесокрушающий таранный удар гусарии. Или по крайней мере нанесут его только тогда, когда мне нечего ему будет противопоставить. У нас будет опора, кроме Гуляй-города, напомнил князь Елецкий. Вряд ли же Гимонт разнесет все крепостцы, а уж засеки посоха быстро поставит заново. Посоху уже распускать пора, напомнил Хованский. Урожай на носу, руки на полях нужны, иначе на тот год годуновский голод нам вспомнится. Посошную рать, собранную из крестьян, и правда давно уже распускать по домам. Война не их дело, им надо сеять да хлеб собирать, я и так оторвал их от работы на всю весну и лето. Однако в пору сбора урожая каждая пара рук на счету, иначе хлеб может погибнуть на пашне. Прямо как в стихотворении Некрасова «Не сжатая полоса», хотя там и про позднюю осень. Сентябрь еще можно потерпеть, но после уже нужно отпускать хлеборобов, чтобы и правда не оказаться перед угрозой голода. «Разобьем же Гимонта, и посоха не нужна будет», — ответил я. «Да и дворян с детьми боярскими по поместьям отпущу, у кого они и остались, но не прежде, чем ляха с земли русской прогоним. А ну как он засядет тут, как под Смоленском», — заявил Хованский. «Тогда как быть, надолго же Гимонтова войска не хватит», — покачал головой я. «У него самого времени не слишком много в запасе. Итак, верно, должен всем, кому только можно, войну-то на свой кошт ведет. Потому не может он долго сидеть здесь, ударит всей силой, как только мы в поле выйдем». «А ну как не ударит», — настаивал Хованский. «Тогда мы на него ударим», — решительно ответил я. «А конница в обороне не слишком хороша. У него там стрельцы Трубецкого», — напомнил на сей раз князь Елецкий, «да немецкая пехота, которую отпустили у Смоленска, да казаки Заруцкого. Есть кем оборониться. Думаешь, он им так уж доверяет?» — спросил я. «Положится на них в обороне своего стана?» Вот тут князь мне не ответил, понимал, что вчерашним людям калужского вора веры нет и быть не может. Тем более в таком деле, как оборона. «Он их скорее на нас двинет в первых рядах», — предположил я. «Подопрет теми же наемниками для верности и отправит против нас на убой. Их-то не жаль, а пойдут они?» — задумчиво поинтересовался Валуев. «Ведь на пушке идти это мужество нужно, а когда незнамо за что воюешь, откуда ему взяться? Так когда в спину немец пикой да алебардой толкает, куда побежишь?» — усмехнулся Хованский. «Кого бы ни послали, нам их побить надо», — отмахнулся я. «Да и не они главная сила ляхов. Кто именно говорить нужды не было, и так все знали. А кто будет с гусары драться в поле?» — задал вопрос обычно молчавший Делагарди. Он уже довольно хорошо говорил по-русски, однако в последнее время предпочитал отмалчиваться. «Как и я», — наемным генерал понимал, «очень скоро он станет врагом для всех нас», и потому задал сейчас насущный вопрос. «И если я собираюсь подставить под удар гусарии его людей, Делагарди может запросто отказаться выводить солдат из Гуляй-города. Только из уважения ко мне, он задает этот вопрос, чтобы все стало ясно сейчас, хотя мог бы просто не выполнить приказ во время сражения. Так было бы лучше для него и его короля, но нам сулило почти верный разгром». «Твои немцы вместе со стрельцами и солдатами нового строя», — ответил я, глядя прямо в глаза своему другу. «Больше некому останавливать гусар. Как и уговорились, часть стрельцов вместе с малым нарядом запрутся в оставшихся крепостцах да на засеках засядут. В поле же тебе с солдатами нового строя воевать. Даже своих пищальников по возможности в укрепление сажай, там они целее будут. Пикинер на войне погибает первым», — кивнул Делагарди. «Такова его тяжкая доля. А конница, я ей сам командовать стану», — сказал я. «Когда надо будет, тогда и ударим, это уж как бой пойдет». Делагарди снова кивнул, но ничего говорить не стал. Из-за этого в моем шатре повисла гнетущая тишина, и военный совет закончился сам собой. Я отпустил воевод и сам вышел наружу, поглядеть, как работает ляжская артиллерия. Из Можайска войско выступило на следующий день после смотра. Все к этому было готово, лишь сотенные головы ворчали, что в поход идем, а денег даже не обещают. Делагарди тоже намекал на выплату, однако от него и выборных от наемников удалось отделаться обещанием большей доли в богатой добыче, что возьмем после поражения ляхов. В мою счастливую звезду верили, чем я беззастенчиво пользоваться. Ничего другого-то не оставалось. Денег от царя не перепало ни копейки. До выступления я успел заехать домой, повидался с семьей. Причем Делагарди с Хованским, который ради смотра вернулся в Можайск, и Елецким буквально в зашей вытолкали меня из лагеря. «Нечего тебе тут сидеть, Михайло, — говорил Хованский, — езжай к семье, поклонись ото всех нас матушке, что такого сына родила, да супруге. Да, да, — поддерживал его по-немецки Делагарди. Солдат всегда воюет лучше, когда знает, за что за кого воюет, так правильнее будет. Я и так знал, за что и за кого воюю, однако хотел за всем доглядеть сам, и рассудительный князь Елецкий объяснил мне, что это ошибка. Мы все же здесь все воеводы бывалые, — сказал он, — знаем, как войско из Можайска вывести. На бою сам командовать будешь, а на походе отпусти вожжи. Всюду все равно не поспеешь. Вот этим он меня сразил на повал. Не мог я не признать его правоту, и отправился к семье. Зинбулатов, который явно все знал, уже подготовил для меня коня и вместе с отрядом выборных дворян ждал на окраине лагеря. Дома все прошло сумбурно. Конечно же, мама и Александра обрадовались моему визиту. Вот только вышел он удивительно коротким и на радость эту наложила отпечаток тень будущей большой битвы. «Береги себя, Скопушка», — раз за разом повторяла Александра, крестя меня, когда, как она думала, я не видел. Матушка же и вовсе не стеснялась и крестила широко, словно желая этими крестными знамениями защитить от ляжских пик и сабель. А ведь и правда желала, что уж тут говорить. «Знаю, что не из тыла командовать станешь», — сказала мне мама, «но не лезь на рожон без нужды. Молод ты у меня, мишенька, да горяч бываешь не по делу. Иные из новиков только выбираются в твои годы, а ты уже воевода». Я лишь обнял маму и супругу мою, жалея, что не могу поцеловать Александру. Сейчас из-за беременности мама моя сопровождала ее всюду, а целоваться у нее на глазах было бы неприлично даже в мое время, не говоря уж о 17-м столетии. На том расстались. Я вернулся в Можайск, постаравшись поскорее покинуть Москву. Правда, одну новость я все же из столицы в лагерь принес. Весть о том, что царев брат Дмитрий сбежал, уже облетела всю Москву. А вот куда он сбежал, только гадали. Однако я был почти уверен, что Дмитрий уже обретается в ставке Жигемонта. Вопрос только, ради чего он туда сбежал, и только ли свои интересы там представляет. Снова вспомнилось слово «семибоярщина», знать бы еще, кто в нее входил. Наверное, на уроках истории нам это рассказывали, но ни единой фамилии я припомнить так и не смог. И вот теперь я стоял на переднем краю гуляя города и глядел, как ляжская артиллерия методично уничтожает малые крепостцы, выстроенные Хованским на передовых наших позициях. «Пристрелялись и бьют хорошо», — сообщил мне Валуев. «Наряд у них в основном малый, но деревянным крепостцам хватит и такого. Ляхи-то сами из пушек палить не особо гораздо», — заявил стоявший тут же Паулинов. «А вот немцев для такого дела мог нанять Жигемонт. Неважно, кто палит из пушек», — отмахнулся я. «Главное, делают это хорошо. Ежели навалится всей силой», — добавил Паулинов, «так немцы с собой еще и малый полковой наряд потащат в поле, чтобы сподручнее было наши рогатки да засеки разбивать. Штурмом их взять тяжело, а вот ежели из малых пушек, которые они фальконетами называют, вдарить, так нашим стрельцам уже туго придется. У нас вроде малого наряда хватает», — заметил я. «Поставим на засеках, да в тех крепостцах, что не разобьет лях. Долгая будет перестрелка, князь воевода», — ответил мне Паулинов, «но, слава богу, пороху да ядер у нас в достатке. Отобьемся». «Как мыслите, пушкари?» — обратился я сразу к обоим, «когда они до последней линии крепостиц наших доберутся». «Да к Завриму», — уверенно ответил Паулинов, опередив Валуева, «чего делать не должен был никогда. Невместно это, не по рангу ему говорить прежде думного дворянина». Однако Валуев признавал опыт бывалого пушкаря и не стал ничего говорить, лишь кивком подтвердил его слова. «Значит, к утру будьте готовы пушки тащить в намеченные крепостцы», — велел я. «Туда же я отправлю часть стрельцов во главе с проверенным битвой при Клушине Заметней с Кобельциным. Он стоял тогда на засеке, не подведет и сейчас, в нем я был полностью уверен». «А ежели разобьют их?» — спросил Валуев. «Тогда Скобельцин выйдет с рогатками, пожал плечами я, а солдаты нового строя прикроют стрельцов. Будем воевать голландским манером, как свейские офицеры обучали, из-за рогаток да пиками прикрывшись. И пушки легкие в поле потащим», — почти без вопросительных интонаций произнес Паулинов. «Потащим», — кивнул я. «Так что готовьте их, завтра с утра и потащим, в крепости или в поле». С этим я ушел к себе в шатер, вокруг которого вырос наш стан. Теперь мне оставалось только ждать. И ждать пришлось долго. Эти несколько дней после прозвали Коломенским стоянием. Ляхи палили по крепостцам, методично разрушая их, разнося буквально по бревнышку, расчищая поле боя для удара кавалерии. Ушло у них на это куда больше времени, нежели предсказывал Паулинов, хотя пенять я ему за это не стал. Я же не торопился выводить войско в поле, пока они не подберутся к последней линии крепости Цезасек, где я собственно и хотел дать врагу бой. Последний и решительный. Глава 23. Московское побоище. Потом эту битву назовут Московским побоищем, и она войдет в историю, встав наравне с Ледовым и Донским. Вот только что-то мне подсказывает, людей в тот долгий день мы положили побольше, чем на льду Чудского озера или берегах Непридвы. А вообще все время, пока сражались, мне то и дело лезли в голову отрывки из Лермонтовского Бородино, что жутко сбивало, и казалось, что все происходящее вокруг меня не настоящее. Наверное, так моя психика человека 21 века адаптировалась к тому ужасу, что творился на поле боя. Иначе я бы точно с ума сошел и загремел в монастырь, или куда там отправляют умалишенных в это время. Началось все, правда, чинно и даже красиво. Под бой барабанов и свист флейт из Жигимонтова стана вышла немецкая пехота. До этого я вывел из гуляя города почти всю пехоту, что у меня была. Ночью Паулинов с Валуевым командовали стрельцами и пасошной ратью, которые тащили легкие пушки в последние наши крепостцы, до которых на Медне не добралась еще ляжская артиллерия. Стрельцы заняли там позиции, готовясь принять удар, как они привыкли, за стенами хоть каких-то, но укреплений. В поле же я вывел наемников, которых вел теперь уже генерал Таубе, и солдат нового строя. Их прикрывали несколько сотен стрельцов, которых тренировали по голландскому уставу все те же немецкие и шведские офицеры, что гоняли посоху, делая из нее солдат. Правда, со стрельцами возиться особо не пришлось. Те схватывали науку, что называется, на лету. Все же московские стрельцы в моем войске все были люди бывалые и пороху понюхали достаточно еще до смуты. Кое-кто из сотенных голов и десятников еще Ливонскую войну застал. Поместная и наемная конница пока стояла в тылу. Для нее придет время. Пушки палили с обеих сторон, вели то, что называют беспокоящим огнем. Ядра попадали редко, однако если уж один такой чугунный шар врезался в плотные ряды пехоты, то бед натворить мог много. И без того неровные квадраты моих солдат нового строя после такого попадания останавливались, и унтеры с офицерами вынуждены были наводить порядок. Они орали уже полусорванными голосами, вразумляя самых нерадивых или просто растерявшихся хорошими зуботычинами. Рядом с пехотой с обеих сторон катили небольшие совсем пушечки полкового наряда, из них начнут палить, когда пехота встанет друг перед другом на смешном расстоянии шагов 100 или поближе. Из них особенно удобно расстреливать наступающих или обороняющихся, так что эти с виду почти смешные и совсем не опасные пушечки еще соберут свой урожай. Их я, собственно, опасался куда сильнее орудий более крупного калибра. Из малых и палить можно куда быстрее, и подтащить их получается почти в упор. Если сосредоточить огонь на солдатах нового строя, те могут и не выдержать интенсивного обстрела. Но пока медленно, как и под Смоленском, пехота сходилась в поле. Ляхи не спешили бить своей главной силой, ожидая от меня неприятных сюрпризов, вроде тех, что я подготовил при Клушине и под Смоленском, и они у меня были. Есть чем удивить врага. Однако пока дело за пехотой, и мне остается только наблюдать. И пехота сближалась, пока квадраты пикинеров не остановились, а мушкетеры со стрельцами почти бегом бросились на позиции, чтобы первыми открыть огонь по врагу. Гайдуки и точно такие же наемные мушкетеры, что служили ляхам, ни на шаг не отстали от них. Я не слышал команд, которые отдавали офицеры, а вот залп разглядел, как и его последствия. Первыми выпалили московские стрельцы. Все же тренированы они были лучше всех, видимо, не только в нашем, но и во вражеском войске. Две шеренги выстрелили почти одновременно, окутавших настоящим облаком порохового дыма. Постоявшим напротив гайдукам и немецким наемникам прошелся настоящий свинцовый дождь, валя их наземь, словно колосья поспевшей пшеницы. Вот только очень скоро прозвучал ответный залп, такой же плотный, как и стрелецкий. Он почти слился со слитным выстрелом сотен немецких и шведских наемников, и я перестал видеть передний край сражения. Он скрылся в облаке порохового дыма. Лишь по звуку определял я, когда начали палить малые пушки с обеих сторон. Снова и снова звучали залпы мушкетов и пищали, и их не отличить было друг от друга. Какой ад сейчас творится там, и я представить себе не мог. Кажется, именно тогда мне впервые и полезли в голову строчки Лермонтова. Два дня мы были в перестрелке, что толку в этакой безделке? Да уж безделка. Сколько после нее останется стрельцов и наемных мушкетеров, я даже задумываться не хотел. Потери после подсчитывать будем. Сейчас надо думать о сражении. Ишь, не лезут, проговорил стоявший рядом со мной Хованский. Боятся нас теперь ляхи. Вряд ли боятся, покачал головой я. Недооценивать врага я не собирался даже на словах, просто не лезут на рожон. На этом я план сражения больше не строил. Кем-кем, а дураком, который не способен учиться, Жолкевский не был. Даже если и не он командует королевской армией, то у него нашелся достойный преемник. Нашу оборону прощупывали, прикидывая, куда бы нанести удар. Лучше всего такой, чтобы сразу смял и развеял по ветру все мое войско. И мне оставалось только указать врагу место для него. Но сделать это так, чтобы никто с той стороны не догадался, что их снова заманивают в ловушку. Это был риск, большой риск, однако без него сражения не выиграть, это я понимал отчетливо. Не менее внимательно следили за полем боя из королевского лагеря. Окруженный высшими офицерами Сигизмунд то и дело прикладывал глаз в подзорной трубе, чтобы получше разглядеть, что творится там. Правда, когда все заволокло пороховым дымом, от нее стало мало толку, и тем не менее Сигизмунд продолжал делать это, понимая, что так выглядит более эффектно. Дураком он не был и сам командовать не рвался, всякий раз интересуясь мнением Жолкевского или Яна Потоцкого, а иногда и Яна Веера, чьи ланскнехты сейчас сцелись в поле с московитской пехотой. «Ваше Величество», — заметил гетман Польный, — «не пора ли ввести в бой и наших союзников? Мы теряем верных вам людей, в то время как казаки Заруцкого и стрельцы Трубецкого торчат в резерве. Пора бы им понести потери в этом сражении». «Хорошая мысль, пан гетман», — кивнул король, — «она как раз пришла мне в голову. Московитами хорошо будет прикрыть перемещение нашей конницы на позиции», — развил успех Жолкевский. «А по флангам пора, наверное, пустить оставшихся у нас панцирных казаков и наших союзников из Калуги». «Всех?» — поинтересовался король. «Всех?» — кивнул Жолкевский. «Пока палят московитские пушки, нашим гусарам будет не так удобно атаковать, вот пускай союзные нам московиты и расчистят для них поле». «Еще одна отменная мысль», — заявил король, — «с которой вы меня опередили. Воистину, пан Станислав, ваш разум подобен молнии, и уступает лишь вашему, ваше величество», — подобострастно склонился перед ним Жолкевский. «От лишнего поклона спина не переломится даже у такого гордого рыцаря, как он, а вот булаву гетмана Польного это возможно и поможет сохранить. Командуйте, пан гетман», — велел король. И тут же по всей армии помчались готовые уже и знающие, что и кому передавать пахалики на резвых конях. Князя Трубецкого вовсе не порадовало такое известие, как и атамана Заруцкого. «Нами прикрываются ляхи», — прошипел Заруцкий. «Сволочи, сами-то в драку не лезут пока». Его казаки стояли своим станом, подальше от ляхов и стрельцов с дворянами Трубецкого. Не любили они друг друга еще с Калуги, но и там и здесь их объединяла нелюбовь к ляхам. Те всегда были в фаворе, что у царька, что теперь, когда всех калужских бояр совсем задвинули, несмотря на то, что вроде как шли сажать на московский престол нерожденного циркового сына. Всем, конечно же, заправляли ляхи, и ладно бы знакомые, что с сапегой были, но теперь распоряжались совсем уж пышные паны, кто и через губу брезговал говорить с казачьим атаманом и воровским князем. Но не подчиниться они не могли, за ляхами сила, ежели они сами побьют скопина, то калужские бояре вовсе останутся с носом, ну а так есть хоть какая-то надежда что-то получить за всю эту клятую войну. И потому нестройными колоннами казаки Заруцкого выступили из своего стана на помощь дравшейся в поле пехоте, почти одновременно со стрельцами Трубецкого, а на фланге выдвинулись немногочисленные конные казаки, чтобы вместе с ляжскими панцирниками ударить по врагу. Навстречу им из московского стана выехали почти так же одетые и вооруженные дворяне. Почти вся рать состояла из отрядов калужских детей боярских, которых вели бутурлины. Они столкнулись с ляжскими панцирниками на левом фланге, и рязанских людей, возглавляемых Липуновыми. Прокопия царь удалил из Москвы, велев отправляться со своими выборными дворянами в войско князя Скопина на помощь младшему брату Захарию. Липунов-старший только зубами скрипнул, однако отказать царю не посмел. И вот теперь они вместе с братом сошлись в конном бою с сечевиками и оставшимися верными самозванцу, а после перешедшими служить ляхам калужскими дворянами и детьми боярскими. Лютая то была сеча. Враги не щадили друг друга. Сперва словно татары осыпали врага тучей стрел, не щадя ни людей, ни коней, и почти сразу ударили в сабли. «Бей, круши!» вали, убивай. Только и слышалось с обеих сторон. Кто кричит, кому кричит, не понять. Бей того, кто напротив тебя, Господь разберется, а воевода не осудит. Никто не осудит, потому как неразбериха полная. И выкрикнут что-то вроде «Царев Васильев» или «Царев Иванов 111». Ясак – боевой клич, как способ отличия сторон в боях русской смуты. В целом ясак – это система звуковых, как правило, сигналов, служащих для передачи каких-либо важных команд и сообщений. Кроме того, многие сигналы подавались просто голосом. В последнем случае сигнал превращался в своего рода боевой клич, присущий всему войску или отдельным его подразделениям, который и помогал им ориентироваться, где свой, а где враг. Зачастую это было слово, отвечавшее на вопрос «Ты чей?» «Царев», «Царев Государев», «Сергиев». Таким образом, ясачный крик, или, в просторечии 17-в, ясак, сочетал в себе свойства пароля и боевого клича, воодушевлявшего ратников. Никто не успевал. Сразу саблей били, без разговоров. По чубатым головам запорожцев, по мисюркам, по бумажным шапкам и по обычным, лишь бы прикончить поскорее. Сталкивались кони, сталкивались люди. И били, били, били друг друга. Стараясь прикончить, рубились насмерть, с жестокостью и остервенением. Потому что напротив не просто враг, а такой же православный, русский, как ты сам, только предатель. И неважно, служит он боярскому царю, что засел в Москве, или же внуку последнего царя настоящего, природного Рюриковича. Главное, они друг для друга предатели, и нет такому врагу прощения. Вот приятнейшая из картин, не правда ли, господа офицеры? Увлекшись, король Сигизмунд, наблюдавший за схваткой двух конных отрядов через подзорную трубу, заговорил по-шведски. Поняли его далеко не всех присутствовавшие в ставке, однако сделали вид, что поняли, конечно же, все. Московиты убивают друг друга у нас на глазах. Что может лучше усладить взор просвещенного монарха, нежели вид убивающих друг друга врагов? Тут с ним согласились все. Для чего еще Господь создал таких союзников, как вчерашние предатели, как не для того, чтобы они убивали тех, кого предали? Ну и те станут столь же жестоко убивать их. Ведь предателей никто не любит, и сами они, отлично понимая собственную участь, дерутся до конца. Однако стрельцы их не спешат атаковать врага, заметил Дорогостайский. Топчутся без толку. Стрельцы Трубецкого, действительно, вели себя очень вяло. Как будто места на поле боя найти себе не могли. Топтались, по меткому выражению великого маршалка Литовского, за спинами наемников, мешали гайдукам. «Отзовите их», — велел Жолкевскому король. «От них никакого толку нет, пускай будут нашим резервом». Гетман Польны кивнул и отправил к стрельцам Пахалика. Вскоре эта бесполезная часть армии вернулась в свой лагерь. Победимый без них, легкомысленно отмахнулся Сигизмунд, наблюдая за конной схваткой, которая и не думала затихать. Московиты резали друг друга с небывалым остервенением. А вот Жолкевский не был так уверен, что одержать победу без дисциплинированных калужских стрельцов, которых по приказу князя Трубецкого натаскали вряд ли хуже, нежели московских, удастся в принципе. Или же она будет стоить жизни слишком многим из настоящих воителей, служивших в гусарии, чего бы польному гетману очень не хотелось. Время подставить стрельцов Трубецкого под удар еще придет. «Ага, гнутся!» — воскликнул король, прижав окуляр подзорной трубы к глазнице так сильно, что кажется, сейчас кости затрещат, сейчас побегут. «Пан гетман, велите готовить гусарию». Отвлекшись от собственных раздумий, Жолкевский протянул руку, и Пахалик тут же вложил в нее подзорную трубу. Гетман хотел как следует рассмотреть ситуацию на поле боя, прежде чем выполнять приказ короля или же дать ему стоящий совет. Московитские пикинеры отступали под натиском наемников веера, подставляя фланг собственной наемной пехоты. Те тоже вынуждены были пятиться. Мушкетеры и стрельцы московитов не успевали отвечать на залпы гайдуков, и вот тут Жолкевский пожалел о том, что нет сейчас на поле стрельцов Трубецкого. Они могли бы решить исход боя прямо сейчас, подавить вражеское сопротивление, расчистить путь для атаки гусарии. Такой атаки, что сметет все на своем пути, как ей и положено. «Надо бить в стык между московитской пехотой и их шведскими союзниками», — высказался Ян Потоцкий. «Ваше Величество, прикажите моим гусарам атаковать. Одного моего полка хватит, что рассеять врага и принести вам победу». «Рано, Ваше Величество», — покачал головой Жолкевский. «Московиты уже дважды обманули нас своим притворным бегством. Сперва при Клушине, а после под Смоленском, когда попал в плен ваш младший брат, пан Ян. Пускай побегут, тогда и ударим. Вы опасаетесь ловушки, пан Гетман?» — спросил у него Потоцкий. Младший брат его Якуб был при гусарах, готовый вскочить в седло и ринуться в драку по первому сигналу трубы. Он очень хотел расквитаться с московитами за поражение и плен, и остался с полком, а не отправился в королевскую ставку вместе со старшим братом. «Этот князь Скопин хитрая бестия, пан маршалок», — ответил ему Жолкевский. «А когда его войска побегут, станет ясно, что это не очередная ловушка. Остановить бегущих солдат, да еще и вчерашних кмитов 112, в Польше, зависимый крестьянин, имевший полный надел, аналог крепостного даже ему не под силу. Подождем», — милостиво кивнул король, снова приникнув к окуляру подзорной трубы. И снова, как под Смоленском, солдаты нового строя дали слабину первыми. Ряды их гнулись, несмотря на крики сорвавших голоса унтеров и крепкие зуботычины, которыми они награждали самых нестойких. Не могли пока вчерашние посошные ратники выстоять против ланскнехтов веера. Они медленно, но верно отступали, заставляя подаваться назад и наемников Делагарди. «Долго не продержится», — авторитетно заявил Хованский. «Еще чутко надавит немчина и посыпется посоха. Это я видел и без него. Даже после Смоленска, когда солдаты нового строя проявили себя куда лучше, чем я рассчитывал, им было далеко до отлично вымуштрованных ланскнехтов. Лишь мастерство московских стрельцов выручало. Они буквально осыпали врага градом пуль, порой успевая ответить на один залп наемных мушкетеров и венгерских гайдуков двумя своими. Ланскнехты веера не решались лезть на рожон и продолжали давить, заставляя солдат нового строя отступать, но куда медленней, чем врагу бы хотелось. Вот только все равно с каждым шагом, что мои солдаты уступили, их окончательное поражение становилось все ближе. Я почти с ужасом ждал того момента, когда строй рассыплется таки под натиском ланскнехтов, хотя и понимал неизбежность этого. Отчасти моя стратегия в бой устроилась на этом. Да, ляхи не допустят прежних ошибок, а потому надо готовить для них новые ловушки, вот только стоят они, подчас, очень дорого.